Прибыл на побывку. А усадьба выглядела достаточно тускло. Это вам не лето. Облетела зелень с деревьев и живой изгороди. Белые с голубым стены вымокли до полной серости, как белого, так и голубого. Во дворе ни души, хотя дождя сегодня не было, однако ворота открыты. Ну, хоть это хорошо. Спрыгнув со своей лошадки, я торопливо передал поводья Тихону и чуть ли не бегом направился ко входу. Наше прибытие уже было замечено, и из дверей навстречу вышел лакей. «Что угодно господину офицеру?» «Здравствуй! Не узнаешь?» Я снял шляпу. «Ваше благородие! Господин Демидов! Вот радость-то! Проходите, милости просим, вот барин-то обрадуется!» Похоже, что мое появление лакея как минимум не расстроило. Значит, ничего особенно неприятного здесь не произошло. Уже неплохо. «Сергей Васильевич дома? А барышня?» «Все дома, все. Правда, молодой господин месяца два как на службу уехал. Сенька!» — это он уже пареньку, высунувшемуся из-за одной из дверей. «Быстро прими у барина шинель. А я пока его высокоблагородие покличу. Сей момент». И затопал по левому коридору. А в правом хлопнула дверь, и послышался голос, от которого перехватило дыхание. «Добро пожаловать, господин офицер. Чему обязаны?» «Вадим!» Вот интересно, как это она умудрилась в своем платье до пола за секунды пролететь с десяток метров по паркету и повиснуть у меня на шее. Я еле успел подхватить Настю и прижать к себе, а ведь мне требовалось только слегка повернуться и сделать загребущие движения руками. Господи, какое же у нее хрупкое на ощупь тело. Даже обнять как следует страшно. Так и ждешь, что косточки захрустят. Вот удивительно. Моя Ленка очень изящна, но, обнимая, чувствовал упругость и силу ее тела. Настенька с виду достаточно коренаста? Ни в коем случае. Просто производит впечатление именно скво, что ли. Грация, гармония и уверенность в каждом движении. И при этом нисколько не складывается впечатление, что коня на скаку и в горящую избу. Нет, все равно не передать словами. Женщины описанию не поддаются. «Здравствуй, Настя!» — меня просто захлестнуло нежностью. «Я очень-очень соскучился». «И я. Ты, судя по всему, ненадолго?» «Конечно, нет. Мне и вообще было не положено заезжать». «Попробовал бы не заехать», — слегка стукнула меня кулачком в грудь любимая. «Сразу мог бы себе другую невесту искать». «Ну, здравствуй, Вадим!» Весело и громко прозвучал за спиной голос подполковника. «Вот ёпарасоте! Он что, на кошачьих лапах ходит? Или у меня все органы чувств, кроме осязания, отключились?» Заставив себя разомкнуть объятия, я повернулся к Сокову. «Рад приветствовать, Сергей Васильевич!» «Добро пожаловать! Не узнать тебя право, этим соколом выглядишь!» Просто напрашивается следующая фраза из уст моего будущего тестя. «А ну-ка, поворотись-ка, сынку!» И далее по тексту бессмертного творения Николая Васильевича. «Военная форма красит любого мужчину». По выражению лица подполковника было видно, что мой ответ пришелся по душе. «Не любого, но тебе явно к лицу. В пионерах, значит?» «Так точно, Сергей Васильевич, следую из столицы в Ригу для прохождения службы в инженерно-минерном батальоне 1-го пионерного полка». «Молодец! Ох ты!» — старый вояка заметил наконец-то темно-красный крестик на моем мундире. «За что орден?» «За химию, Сергей Васильевич. Я же вам сообщал, что вместе с Филиппом Степановичем мы открыли два новых элемента». «А я почему про это ничего не знаю?» — капризно надула губки Настя. «Так и Сергею Васильевичу я не писал того, что писал тебе». «Время накрыть нечем, но контраргумент моя невеста найдет. И наверняка достаточно быстро. Женщины вообще соображают стремительно, в плохом для нас, мужчин, смысле. Они умеют почти мгновенно понять основную тему любого бытового разговора и тут же включиться в него. Я в свое время обратил на это внимание и просто был поражен. Сидят две женщины и болтают без умолку. О чем? Подслушать не пытался, но эмоции на лице до черта. Губы шевелятся без остановки. Подходит третья и мгновенно вливается в разговор. Мгновенно. Мало того, вторая уходит по каким-то своим делам, появляется четвертая и тоже сразу в теме. Откуда у них столько информации, чтобы вести эти бесконечные разговоры? Нам, мужикам, этого никогда не понять. Но подполковник, хоть и на время, перехватил инициативу. Такой орден, и ты поручик? За мной сохранен чин адъюнкта. Поручик я только в войсках. Насколько я помню, светлейший князь Потемкин тоже являлся поручиком, будучи при этом камергером. А Владимир вручен лично государем. Не отказываться же было. Что? Ты видел императора и не написал об этом? Но я же говорю, что женщины долго просто присутствовать при разговоре не умеют. Однако сейчас можно было понять эмоции, даже если бы на Настином месте был весьма выдержанный мужчина, скрыть такое. Но я же ведь просто хвастаться не хотел, а она прямо испепеляет своими черными глазищами. «А ну, остынь, дочка», — благодушно усмехнулся Соков. «Я тоже об этом не знал, но узнать приятно. Вадим, непременно нам об этом расскажешь, хорошо?» «Хорошо и непременно», — попытался скаламбурить я, но через секунду сам понял, что попытка оказалась неудачной. Вернее, бесполезной. «Ты мне что писала?» Настины глаза просто превратились в две бормашины, которые собрались погрузить меня в ад скрежета зубовного без наркоза. «Почему я узнаю о твоих открытиях последней в Европе?» «Настасья!» В голосе старого вояки совершенно явно прорезался металл, и Настенька это мгновенно почувствовала. «Вадим нам сегодня все расскажет в подробностях. Правильно я говорю?» «Конечно. Отдышаться только после дороги можно?» Анастасия не посмела перечить отцу, но зыркнула на меня так, что пришлось внутренне поежиться в предвкушении общения тет-а-тет. «Завтрак готов», — появился мажордом, или как он тут называется. «Вот перекусить действительно пора. Понятно, что для меня слово «завтрак» за час до полудня, если проснулись в районе 6 утра, звучит издевательски, но русская усадьба живет по своему режиму. Завтрак так завтрак. Утренняя трапеза особым изыском не отличалась. Каша, омлет и кофе с пирожками. Кашу, если это не гарнир, я не особо жалую, но ем без отвращения. Я вообще всеядный. Ну, то есть просто вареную луковицу лопать не буду, но ни один продукт сам по себе не вызывает у меня отвращения. Пробовал, конечно, не все, что едят на свете, но уверен, что спокойно стрескаю и лягушачьи лапки, и печеных личинок. А ведь сколько народу с заморочками. Только среди моих родственников и близких друзей один не переносит рыбу в любом виде, другой лук, то есть вообще сырой, вареный, пассерованный, без разницы. Ни в салате, ни в котлете, ни в супе не должно быть ни крупиночки. Третья – убежденная мясофобка, то есть рыбу употребляет, но мяса теплокровных нет. Из принципа «трупы пожирать не желает». Причем объяснить мне принципиальную разницу между курицей и рыбой, как пищевыми продуктами, в свое время не смогла. И уж, конечно, меха и кожу носить не гнушается. Умиляют меня такие гуманисты. Вот и попытайтесь себе представить, сколько нематерных мыслей возникало у меня на кухне, когда в гости ожидались все трое. За столом беседовали не очень оживленно, пока не перешли к кофе. Тут уж мне было не отвертеться, и пришлось в подробностях рассказывать о своей жизни в столице. Про попытку похищения я, разумеется, умолчал, может, позже Сокову вкратце поведаю. А здесь в мое отсутствие ничего особенного не произошло. Несколько охот, в которых сам подполковник по вполне понятным причинам активного участия принимать не мог, урожай, который в этом году был не очень. «Ай да кретин!» Это я о себе. Ну и тормоз, ну и жираф. Вот почему я летом-то не сообразил? У меня же в рюкзаке прикормка для рыбалки. Горох, пшеница, семечки. Семечки после мясорубки, конечно, никак не семенной фонд, но горох с пшеницей. Уж, наверное, посолиднее нынешних будут. Не зря же селекционеры почти два века свой хлеб ели. Будет очень печально, если из-за моего тугодумства залог процветания местного сельского хозяйства сожрали крысы. «Прошу прощения, Сергей Васильевич, а где мой рюкзак?» «В твоей комнате. Что-то понадобилось? Я велю принести. Если можно, я хотел бы кое-что из него взять, а потом, если позволите, поговорить с вами наедине. Это срочно. Не возражаете, если я вас покину на несколько минут?» «Разумеется, иди. Но почему так вдруг?» «Да кое-что вспомнил. Прошу извинить». С трудом сдерживая желание перейти на бег, я направился в свою комнатенку. Открыто. Чувствуется, что помещение нежилое, но никакой затхлости. Прислуга явно делала здесь уборку регулярно. Ермак вроде цел, не погрызен, но эти твари по своей проникающей способности сравнимы с гамма-излучением. Трясущимися руками я расстегнул верхний клапан и стал судорожно рыться в содержимом рюкзака. Естественно, под руки лезло все, кроме того, что нужно. Пришлось прекратить эту истерику и спокойно вынимать изнутри объемные и не представляющие на данный момент интереса предметы. Наконец-то вот он, искомый пакет. Килограмма полтора. Собирался ведь рыбачить несколько дней. Запасся солидно. Вроде плесени нет, пахнет семечками. Будем надеяться, что они не навредили пшенице и гороху своим маслом. «Сергей Васильевич», — обратился я к Сокову, едва перешагнув порог столовой, «мне необходимо срочно с вами поговорить. Наедине? Если не затруднит». «Хорошо, идемте в мой кабинет». «Настя, извини, пожалуйста», — обратился я к своей невесте. «Мы недолго, это очень важно». Отреагировала девушка на удивление спокойно и благосклонно. Мол, иди уже и не дергайся. Отец, что ли, с ней побеседовал, пока я отсутствовал. «Смотрите, Сергей Васильевич», — продемонстрировал я подполковнику пакет с привадой, когда мы разместились за столом его кабинета. «Эту смесь я использовал при ужении рыбы. Здесь горох и пшеница из Америки. Они превосходят местные по урожайности и, возможно, по стойкости к морозам и вредителям». «Почему вы так уверены в этом?» «Я просто имел возможность сравнить ваши поля с теми, которые видел за океаном. Практически уверен в том, что эти семена будут лучше тех, что выращиваются у вас. Разделить зерно от гороха, засеять им делянку другую, и следующей осенью можно будет в этом убедиться. Даже если я ошибаюсь, то вы ведь ничем не рискуете, не так ли?» «Пожалуй, да. Спасибо, весной попробуем. Если вы правы, то через несколько лет семян будет достаточно, чтобы засевать поля. Но это дело будущего. Почему не писал о своих успехах и награде?» «Да неудобно как-то было. Получалось бы, что хвастаюсь». «Глупости какие. Вот Настя тебе теперь шею-то и намылит. И по делам», — улыбнулся Соков. «Кстати, о Насте. Что это за намеки были по поводу того, что ей может угрожать опасность?» Пришлось рассказать об инциденте с моим похищением и о своих подозрениях. «Да, в голове не укладывается, что дворянин может быть способен на такое. Но, пожалуй, ты прав. Неприятная личность этот Кнуров, потому и получил в свое время отворот-поворот. Буду иметь в виду. Ладно, ступай уже к ней, а то дочка и мне головомойку потом устроит». Я поспешил откланяться. При моем появлении в Настиной комнате Наташа, повинуясь молчаливому жесту хозяйки, тут же вышла. Теперь у меня как бы официальный статус, и вполне можно оставаться вдвоем без особого ажиотажа со стороны окружающих. «Солнышко, прости, пожалуйста, что не написал обо всем, что со мной происходило. Я слегка приобнял Настю, она немного дернулась, но вырываться не стала. Понятно, я прощен еще не до конца, но отсылка к ядреной бабушке пока вроде не грозит. В самом деле считал, что это будет нескромно с моей стороны». «С ума сошел?» — суженая распахнула глаза совершенно искренним изумлением. «С каких это пор неудобно гордиться заслуженными наградами? Ты орден не стесняешься носить? Может, в карман спрячешь?» «Нет, но это другое». «Какое другое?» «Вадим, если честно, то я на тебя очень сердита». Было видно, что девушка, во-первых, говорит искренне, а во-вторых, вроде включается программа «Психсамовзвод». Сейчас как накрутит себя. Нафига нам скандал на пустом месте? «Настя, прости, пожалуйста, я в самом деле считал недостойным мужчины хвастаться своими успехами перед любимой». «Глупости какие!» Невольно процитировала Анастасия слова своего отца, которые я слышал несколько минут назад. «Ты вообще можешь понять, что для нас в этой провинции значат такие новости? Я уже не говорю, что 2 недели назад у нас гостила Алена Петрожицкая. Представляешь, как мне было бы приятно рассказать такое о своем женихе?» «Если ты, конечно...» «Прекрати немедленно!» Тут же подался я на провокацию. «Ты у меня одна единственная, и не смей в этом сомневаться. Сработало, оттаяло вроде. Ну и понеслось. Проболтали 4 часа ни о чем, ну то есть с моей точки зрения. Пришлось очень долго доказывать, что мне совершенно по барабану тема нынешней женской моды в столице. Мол, вообще не смотрел я на других женщин, работы было полно, и, главное, другие меня не интересуют. С женщиной 20 века прокатило бы. Да ни за что. А тут сработало за милую душу, и глаза бархатными стали, и вообще. Но трепаться пришлось все 4 часа, пока не позвали к обеду. А после все опять о том же. Ну и ладно, язык у меня вроде подвешен нормально, а смотреть на Настю и слушать ее голос могу, наверное, бесконечно. Единственное, отлучился 20 минут, чтобы проверить, как там устроился Тихон. Лучше бы этого не делал. Мой слуга вовсю обхаживал местную красотку, когда я, ни сном, ни духом не подозревая, вломился в указанную прислугой комнатенку. В самый первый момент лицо Тихона выражало однозначное желание посетить мои похороны, но дисциплина была у мужика в крови. «Я вам нужен, ваше благородие?» «Нет, Тихон, отдыхай». Барин смутился вторжением в личную жизнь крепостного. «Нормально, этот может себе позволить. А я, господин, понимаешь, должен сперматоксикозом маяться. 1,5 года, блин. И главное, когда рядом она, самая любимая и желанная. А вот нельзя ж ты. Озверею». Потом пошел обед, общение, ужин. Сергей Васильевич все-таки разогнал нас с Настей по своим комнатам, давая мне возможность выспаться перед дорогой, за что ему большое спасибо. Расспросы о Петербурге стали уже реально доставать. Проспал 10 часов. А чего удивляться, если светает чуть ли не к полудню. Простились. Описывать не буду. Тяжело простились. Настя в слезах. Тоже мне офицерская дочка. Подполковник и тот эмоции высказал. Я с огромным трудом сдержался от соплей. А вот Тихон был весел и жизнерадостен. Вот ведь сволочь. Наверняка свое получил. Ну и хватит. Усадьба Соковых осталась позади, а меня ждали работа и служба. Служба и работа. И Рига. До нее еще 100 верст, но волнение уже началось. Серый мой город, город дождей. Как же мне дорог каждый твой камень. Ветер из листьев, шорох аллей, мокрый асфальт у меня под ногами. Эту песню я услышал по радио совсем недавно, зацепило. Ведь после родного Смоленска Рига являлась самым знакомым из городов бывшего СССР. Все школьные каникулы я проводил или в ней, или в Калининграде. А чаще всего и там, две бабушки делили меня приблизительно поровну каждое лето. А на зимние ездил поочередно то в столицу Латвии, то в бывший Кёнигсберг. У пацанов соответствующих дворов я считался местным и неоднократно участвовал в местечковых махачах против не наших. Потом одна за другой умерли бабушки, началась перестройка, едьте ее по голове. Все равно тянуло меня на столь знакомые и привычные Рижское взморье и Куршскую косу, больше, чем на теплые моря. Но так и не пришлось. Те самые латышские мальчишки, с которыми плечом к плечу отмахивались кулаками от сверстников из других районов, вдруг стали считать меня и моих предков причиной всех своих проблем. Государства расплевались на самом что ни на есть высоком уровне, попасть в Ригу стало сложнее, чем в Париж или Вашингтон. Железный занавес прочно передвинулся несколько восточнее. Но он не перестал существовать. Читая газеты, слушая радио и смотря телевизор, я просто диву давался. Как можно так быстро и настолько сильно окапитализдить? Ну, пес с ним совсем. Я еду в Ригу. А на дворе заря века 19-го. До всего случившегося в моем мире кошмара еще далеко. А может, его и не будет.